«Хороший ответ», — отметил профессор. «Он только одним хорош», — хмуро отозвался Егоров, — «тем, что он откровенный». «Пули в редакторской из этого пистолета?» «Пока неизвестно. Послали на экспертизу. Думаю, что да». «Если подтвердится...» «Для нас без последствий. Что там произошло, пусть уголовный розыск голову себе ломает. Хуже другое. Баллистики могут установить, что из этого же ствола был убит и Комаров». «И что?» — спросил профессор. «В общем, тоже ничего. Но мы теряем очень сильную позицию — смерть Комарова. Получается, что все это время мы работали впустую». «Не расстраивайтесь, не впустую», — счел необходимым приободрить собеседника профессор. «Ваша комбинация не сработала, да. Но все было сделано правильно, и вы очень быстро и правильно сориентировались в обстановке. Скажите, нет ли у вас ощущения, что последнее время нам все время мешает какая-то третья сила?» «Нам все время мешает Пастухов», — без обиняков заявил Егоров. «Он все время лезет не в свои дела и портит нам все комбинации». «И даже с убийством Салахова в телецентре?» «Исключено. Это было первое, о чем я подумал. Нет, исключено. Я проверил все по минутам. Охранник телецентра утверждает, что Пастухов вообще не вылезал из своей машины. Подвез Мазура, передал его с рук на руки Чемоданову, посидел и уехал. Я предположил, что охранник отвлекся, но сами посудите. На все про все у Пастухова было меньше 20 минут. Проникнуть в здание, найти редакторскую, убить вооруженного Салахова и незаметно исчезнуть. Да я там по коридорам полчаса ходил, прежде чем нашел эту редакторскую. Из этой редакторской был, правда, рабочий выход в аппаратный и в подвал, а оттуда во двор. Но там на лестнице столько старого барахла навалено, что ноги переломаешь, прежде чем выберешься. Следователи из уголовного розыска опросили всех самым жестким образом. Никого постороннего в телецентре не было. Что это значит? Значит, нападение на Салахова было подготовлено заранее. И потому удалось. А вот кем... На этот вопрос я не могу ответить. Какая-то третья сила? Возможно. Но это не Пастухов. Где же этот злосчастный пистолет? Егоров только руками развел. Со временем, возможно, узнаем. А прямо спросить у Пастухова, где его оружие? Не рискнул, признался Егоров. В этом случае он сразу бы догадался, что мы имеем отношение к исчезновению ствола. «Вы правы, возможно», — подумав, сказал профессор. «Что ж, у нас остается в запасе третий вариант. По нему и будем работать. Справятся ваши ребята. Задача сильно усложняется, даже чисто технически. Работать придется на людях, в толпе, и все должно быть проведено без единой шероховатости. Руководство МВД будет ориентировано соответствующим образом, но ваша работа должна быть абсолютно чистой. Вы уверены в своих людях?» «Вы ведь знаете, профессор, как они работали. С тех пор они не стали слабее. Я в себе могу быть не вполне уверен, но в них на все 100». «К сожалению, у меня нет людей, про которых я могу так сказать. Я уверен только в себе. Что ж, возвращайтесь и продолжайте. Могу вам сказать, что вчера принято решение правительства выплатить все задолженности по зарплате и пенсиям жителям города К и области в 5-дневный срок, как раз накануне второго тура выборов. Только не спрашивайте, чего мне это стоило». «От чего вам это могло стоить?» — удивился Егоров. «Они что, не понимают, что к чему и зачем все это делается?» «Кто-то не понимает. Кто-то делает вид, что не понимает. — уклончиво ответил профессор. «Все рвут себе, своим регионам, своим отраслям. Я не скажу, что это глупые люди и не знают, что из ямы мы можем вылезти только общими усилиями. Но это знание так и осталось знанием поверхностным, не стало основой мировоззрения. Поразительно, как уроки истории быстро забываются. Как вылезла из жуткого кризиса послевоенная Германия с помощью пресловутого плана Маршалла? Очень просто. Выбиралась наиболее перспективная отрасль, и туда бросались все средства и все инвестиции. А продукция бесперспективных отраслей просто закупалась на стороне, там, где это было дешевле.